Глава седьмая. Гвинейра пересекла пыльную сельскую улицу, которая после дождя превращалась в болото, и вошла в галантерейную лавку Кендлеров. Миссис Кендлер была занята тем, что рассыпала разноцветные конфеты по высоким стаканам, но, похоже, она с готовностью прекратила это занятие и радостно поприветствовала Гвинейру. «Миссис Уорден, какой сюрприз, какое счастье! У вас есть время выпить чашечку чая? Дороти как раз заваривает чай. Она вон там, с миссис О'Кив». «С кем?» — спросила Гвинейра, и ее сердце затрепетало. «Неужели с Хелен О'Кив?» — недоверчиво спросила она. Миссис Кендлер радостно кивнула. «Ах, вы же знаете ее еще как мисс Девенпорт. Мой муж и я сообщили ее будущему супругу о ее прибытии. Насколько мне известно, он молнией понесся в Крайстчерч и сразу же привез ее с собой. Отправляйтесь в дальнюю комнату, миссис Уорден, а я последую за вами, как только вернется Ричард». Дальней комнатой называлась гостиная Кендлеров, примыкавшая к просторному помещению магазина. Однако она была не частью временного пристанища, в котором обычно жили владельцы лавок. Жилье Кендлеров было со вкусом обставлено дорогой мебелью из редких пород древесины. Солнечный свет падал в комнату через большие окна, за которыми открывался вид на дровяной склад за домом, где Джеймс как раз получал свой заказ. Мистер Кендлер помогал ему грузить дерево на повозку. А в гостиной действительно была Хелен. Она сидела в обтянутом зеленым бархатом кресле и болтала с Дороти. Увидев Гвин, женщина вскочила на ноги. На ее лице читалось смешанное чувство удивления и радости. «Гвин, ты ли это? За сегодняшний день я встретила больше людей, чем за последние 12 недель до этого. Я уже начинаю думать, что вижу призраков». «Мы можем друг друга ущипнуть», — с улыбкой произнесла Гвин. Подруги обнялись. «Давно ты здесь?» — поинтересовалась Гвинейра, когда Хелен ее отпустила. «Я бы приехала в Холден намного раньше, если бы знала, кого тут увижу». «Я вышла замуж почти 3 месяца назад», — сухо ответила Хелен. «Но в Холдене я впервые. Мы живем достаточно далеко за городом». Прозвучало это не особенно восторженно. Однако, прежде чем продолжить разговор, пришлось поздороваться с Дороти. Девушка как раз вошла в комнату с заварником в руках и поставила еще один прибор для Гвинейры. Это дало Гвин возможность повнимательнее рассмотреть свою подругу. Хелен действительно не выглядела счастливой. Она заметно похудела, а ее ранее светлый цвет лица уступил место отвратительному загару. Руки молодой женщины огрубели, а ногти стали еще короче. И даже в одежде произошли перемены к худшему. Разумеется, платье Хелен было тщательно вычищено и накрахмалено, но на подоле виднелись следы ила. «Наш ручей», — извиняющимся тоном пробормотала Хелен, заметив взгляд Гвинейры. Говард снова решил ехать на тяжелой повозке, потому что ему нужно было перевезти материал для забора. Но кони не могут сами перетянуть ее через ручей, приходится толкать. «Почему вы не построите мост?» — поинтересовалась Гвинейра. В Киворд-стейшн ей не раз приходилось проезжать по новым мостам. Хелен пожала плечами. «Вероятно, у Говарда нет денег и людей. Не может же он построить мост сам». Женщина потянулась за своей чашкой, ее руки немного подрагивали. «У вас нет людей?» — растерянно спросила Гвинейра. «Даже Маури? Кто же в таком случае занимается фермой? Кто ухаживает за садом, доит коров?» Хелен посмотрела на подругу. Во взгляде ее серых глаз читалась смесь гордости и отчаяния. «Да кто же?» «Ты?» — Гвинейра была потрясена. «Этого не может быть. Разве не ты говорила мне о фермере-джентльмене?» «Вычеркни джентльмена. Впрочем, я не могу сказать, что Говард непорядочный человек. Он хорошо ко мне относится и много работает. Но он фермер, не больше и не меньше. С этой точки зрения мистер Джеральд был прав. Говард, кстати говоря, ненавидит его, и это взаимно. Наверное, между ними когда-то что-то произошло. Хелен хотелось сменить тему разговора. Она считала неприличным отзываться о муже в подобном тоне. С другой стороны, если она не будет даже намекать на правду, никто ей не поможет. Однако сбить Гвиниру с толку было не так-то просто. Вражда между О'Кифом и Уорденом была девушке абсолютно безразлична. Ее беспокоила судьба Хелен. «У тебя хотя бы есть соседи, которые могут как-то помочь тебе или хотя бы посоветовать? Ты же этому совершенно не обучена». Гвин вернулась к разговору о работе на ферме. «Я быстро учусь», — пробормотала Хелен. «А соседи?» «Ну да, пара Маури. Их дети каждый день приходят ко мне, чтобы я их чему-нибудь научила. Они очень милые. Но кроме них, вы единственные белые люди, которых я вижу со дня моего прибытия на ферму». Хелен попробовала взять себя в руки, из последних сил сдерживая слезы. Дороти прижалась к Хелен, чтобы ее утешить. Гвинира же, будучи более деятельной, уже начала строить планы, как помочь подруге. «Как далеко отсюда находится ферма? Можно будет проведать тебя?» «За 5 миль отсюда», — ответила Хелен. «Но я даже не знаю, в каком направлении». «Вам нужно это выяснить, миссис О'Кив. Если вы не умеете различать стороны света, то сразу же здесь потеряетесь». Миссис Кендлер вошла в комнату с пышками, которые пекла и продавала в ее магазине одна женщина из поселка. «Если считать отсюда, ваша ферма находится на востоке. И ваша, кстати, тоже, миссис Уорден. Однако они расположены не совсем на одной линии. С главной дороги нужно свернуть. Если хотите, я могу вам объяснить. Или спросите у мужа». Гвин как раз хотела намекнуть, что никого из Уорденов лучше не спрашивать о том, как добраться к О'Кифам. Но Хелен уже воспользовалась возможностью сменить тему разговора. «А что за человек твой Лукас? Он действительно такой джентльмен, каким его описывают?» Отвлекшись на секунду, Гвинира взглянула в окно. Джеймс как раз закончил погрузку древесины и направил повозку к выезду со двора. Хелен заметила, что глаза Гвин заблестели, когда она увидела мужчину на козлах. «Это он? Тот красивый парень на повозке?» — с улыбкой спросила Хелен. Гвин не сразу смогла оторвать взгляд от Джеймса, но потом пришла в себя. «Что? Прости, я следила за нашей погрузкой. Человек на козлах — мистер Маккензи, наш главный пастух». «Лукас...» «Лукасу, собственно говоря, сама идея ехать на телеге и грузить дерево без посторонней помощи...» Хелен выглядела уязвленной. Говарду, конечно же, пришлось бы грузить материал для изгороди самому. Заметив выражение лица Хелен, Гвин поспешила исправиться. «О, Хелен, конечно же, я не хотела сказать, что это оскорбительно. Я уверена, что мистер Джеральд помогал бы при погрузке. Но Лукас — эстет, понимаешь? Он пишет научные труды, рисует картины и играет на фортепиано. В конюшнях и загонах для овец он почти никогда не появляется». Хелен наморщила лоб. «А если он когда-нибудь унаследует ферму?» Гвинира была потрясена. Хелен, с которой она познакомилась 2 месяца назад, такой вопрос никогда не пришел бы в голову. «Я думаю, мистер Джеральд надеется на другого наследника», — вздохнула она. Миссис Кендлер с любопытством посмотрела на Гвин. «Пока что ничего не заметно», — со смехом сказала она. «Но ведь вы женаты всего несколько недель. Мистер Джеральд должен проявить терпение и дать вам немного времени. Какими красивыми женихом и невестой вы были!» За этими словами последовал восторженный рассказ о свадебном приеме Гвинейры. Хелен слушала молча, а Гвин больше хотелось расспросить подругу, как прошла ее свадьба с Говардом, Да и вообще было много чего такого, о чем ей не терпелось поговорить с Хелен, но желательно с глазу на глаз. Миссис Кендлер, конечно, была милой женщиной, но в то же время собирала все ходившие по округе сплетни. Тем не менее, она была настолько любезной, что согласилась поделиться с молодыми женщинами всевозможными рецептами и советами по ведению хозяйства. «Без дрожжей хлеба не испечь», — сказала миссис Кендлер Хелен. «Вот возьмите немного у меня. А это средство, которое поможет спасти ваше платье. Нужно замочить в нем грязные места, иначе подол будет безнадежно испорчен. А вам, миссис Уорден, нужны формы для кексов, иначе вы не сможете порадовать мистера Джеральда традиционной английской выпечкой». Хелен получила даже Библию на языке маори. У миссис Кендлер в запасе было несколько экземпляров. Миссионеры когда-то заказывали Библию, но маори не проявили особого интереса. «Большинство аборигенов не умеют читать», — продолжила миссис Кендлер. «Кроме того, у них есть свои собственные боги». Пока Говард был занят погрузкой, Гвин и Хелен смогли еще пару минут поговорить наедине. «Мне нравится, как выглядит твой мистер О'Кифф», — заметила Гвинейра. Перед этим она из лавки наблюдала за его разговором с Хелен. Этот мужчина больше соответствовал ее представлениям о деятельном колонисте, чем аристократичный Лукас. «Тебе нравится быть замужем?» Хелен покраснела. «Не думаю, что это должно кому-то нравиться. Но это терпимо. Ах, Гвин, теперь мы снова не будем видеться месяцами. Кто знает, приедешь ли ты в Холден в тот же день, что и мы». «А разве ты не можешь приехать сюда одна?» — спросила Гвин. «Без Говарда. Мне это совсем не трудно. На Игрен я добираюсь сюда меньше, чем за 2 часа». Хелен вздохнула и рассказала о муле. «Если бы я умела на нем ездить...» Гвинейра просияла. «Конечно же ты сможешь на нем ездить. Я тебя научу. Я загляну к тебе в гости, как только подвернется возможность. Дорогу я уж как-нибудь найду». Хелен хотела сказать ей, что Говард не хотел бы видеть кого-либо из Уорденов у себя в доме, но сдержалась. Если ее муж и Гвин действительно столкнутся нос к носу, она что-нибудь придумает. Обычно Говард весь день был занят овцами или уезжал верхом далеко в горы, чтобы отыскать разбежавшихся животных или починить старую изгородь, поэтому очень редко приходил домой до наступления темноты. «Я буду ждать тебя», — с надеждой произнесла Хелен. Подруги поцеловались в обе щеки, и Хелен вышла. «Да уж, у жен мелких фермеров нелегкая жизнь», — вздохнула миссис Кендлер. «Тяжелая работа и много детей. Миссис О'Кифф повезло, что ее супруг уже в возрасте. Вряд ли он способен осчастливить ее огромный оравый ребятишек. Да и сама она не настолько юная. Надеюсь, все у них сложится хорошо, ведь на такие одинокие фермы не соглашается ездить ни одна повитуха». Джеймс Маккензи пришел за Гвинейрой немного позже. Он с удовольствием загрузил ее покупки в повозку и помог ей взобраться на козлы. «У вас был хороший день, мисс Гвин. Мистер Кендлер сказал, что вы встретили давнюю подругу». К радости Гвин, Маккензи знал, как добраться до фермы Хелен. Правда, когда хозяйка спросила его об этом, он громко присвистнул. «Вы хотите поехать в гости к О'Кифам? В пещеру льва? Только не говорите об этом мистеру Джеральду. Он застрелит меня, если узнает, что я рассказал вам, как туда добраться». «Об этом я могла узнать и от кого-нибудь другого», — невозмутимо ответила Гвин. «Но что между ними произошло? Для мистера Джеральда Говард, похоже, хуже дьявола, и мне кажется, что это неприязнь взаимна». Джеймс улыбнулся. «Точно никто не знает. Ходят слухи, что они когда-то работали вместе, но потом поссорились. Некоторые говорят, что из-за денег, другие, что из-за женщины. Ваши земли граничат друг с другом, но у Ордена принадлежат самые лучшие пастбища, а у О'Кифа одни холмы и скалы. Кроме того, Говард не пастух, хотя и является выходцем из Ирландии. История отношений Джеральда и Говарда очень неясная. Подробности вам смогут рассказать, наверное, лишь они сами, но захочет ли кто-нибудь из них об этом говорить? Ах да, вот и развилка. Джеймс остановил упряжку возле дороги, ведущей налево в горы. Вот сюда вам нужно будет свернуть. Можете ориентироваться по скалам, а затем просто следуйте по дороге, она здесь одна. Но порой ее тяжело заметить, особенно летом, когда не так видны следы от повозок. Придется также пересечь несколько ручьев, один из которых почти такой же широкий, как река. Когда вы здесь немного сориентируетесь, то наверняка сообразите, как срезать путь между фермами. Но поначалу, чтобы не заблудиться, вам лучше пользоваться этой дорогой. Однако Гвинейра очень редко сбивалась с пути. Кроме того, Клео и Игрен, конечно же, нашли бы обратный путь до Кивард-стейшн. Поэтому через 3 дня, пребывая в отличном расположении духа, девушка отправилась проведать подругу. Лукас был не против того, чтобы она поехала в Холден верхом, сейчас его мысли были заняты другими заботами. Джеральд не только решил, что Гвин следует серьезнее относиться к обязанностям домохозяйки, но также считал, что Лукас наконец-то должен начать усерднее заниматься фермой. Поэтому Уорден-старший каждый день засыпал сына поручениями, которые ему нужно было выполнять с работниками, и довольно-таки часто это были занятия, заставляющие молодого эстета краснеть, и хорошо, если только краснеть. От зрелища кастрации молодых баранов, например, Лукасу сделалось так дурно, что от него еще целый день не было никакой пользы, как рассказывал шепотом Харди Кеннон остальным пастухам возле костра. Гвинейра, случайно услышавшая об этом, едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Однако она не могла наверняка сказать, как бы сама чувствовала себя на месте Лукаса. На ферме было полно такой работы, к которой не допускалась даже такая любопытная молодая леди, как Гвин Силкхэм. В любом случае, сегодня Лукас с Маккензи выгоняли баранов на горное пастбище. Там животным предстояло оставаться все лето, после чего их забивали. Лукас уже сейчас ужасался при мысли о том, что осенью ему придется за этим наблюдать. Гвинейра с удовольствием поехала бы с ними, но что-то удержало ее от этого. Лукасу не стоило видеть, как слаженно она работала с пастухами. Такой конкуренции нужно было избегать любыми способами. У Гвин уже имелся опыт отношений с братом, который, видя успехи Гвин, не мог скрыть своего раздражения. Кроме того, Гвин не хотелось целый день скакать в дамском седле. Она уже отвыкла сидеть на лошади боком, и спустя несколько часов у нее бы наверняка заболела спина. Игрен бежала резвым галопом, и через час Гвинейра была у развилки, ведущей к ферме Хелен. Отсюда ей предстояло проделать нелегкий путь в 2 мили. Дорога была в ужасном состоянии. Гвинейру пугала сама мысль о том, что по ней можно вести упряжку, к тому же с такой тяжелой повозкой, как у Говарда. Неудивительно, что несчастная Хелен выглядела такой измученной. Впрочем, для Игрен поездка не составляла особого труда. Сильная кобыла привыкла к каменистой местности, а необходимость постоянно перебегать ручьи лишь радовала ее, ибо позволяла немного освежиться. По меркам Новой Зеландии день был достаточно жарким, и кобыла то и дело покрывалась мылом. Клео, напротив, при переходе через ручей, изо всех сил старалась не замочить лап. Гвинейра не могла удержаться от смеха каждый раз, когда ее любимице это не удавалось, и она вследствие неудачного прыжка с плеском падала в холодную воду и скулила, обиженно поглядывая на хозяйку. Наконец, на горизонте появился какой-то дом. Однако первые несколько минут Гвинейре было тяжело поверить в то, что этот деревянный сруб на самом деле был главным зданием фермы О'Кифов. И все же именно здесь, по всей видимости, жила ее подруга. В загоне перед домом пасся мул. При виде Игрен он издал странный звук, походивший вначале на ржание, а потом на рев быка. Гвинира покачала головой. Странные животные. Она не понимала, как кто-либо мог предпочитать их лошадям. Девушка привязала кобылу к изгороди и отправилась на поиски Хелен. В хлеву она обнаружила только одиноко стоящую корову. Затем из дома раздался громкий крик. Это однозначно была Хелен. Она так испуганно кричала, что Гвин похолодела. В ужасе она бросилась на поиски оружия, которым могла бы защитить подругу. Но потом, решив, что справится и с плеткой, поспешила на помощь Хелен. Однако никого, кроме испуганной подруги, Гвин не увидела. Похоже, Хелен подметала пол и застыла посреди комнаты, потрясенная каким-то страшным зрелищем. «Хелен!» — позвала Гвин. «Что случилось?» Однако Хелен не собиралась отвечать подруге или хотя бы посмотреть в ее сторону. Она, как и прежде, не могла оторвать взгляда от чего-то, скрывавшегося в углу комнаты. «Вот, вот, вот оно! Ради всего святого, что это? На помощь! Оно прыгает!» Хелен в панике попятилась и чуть было не споткнулась о стул. Гвинейра подхватила подругу и оттащила ее от жирной блестящей саранчи, хотя та и прыгала в другую сторону. Существо представляло собой роскошный экземпляр, примерно 10 сантиметров в длину. «Это уэта», — спокойно объяснила Гвин. «Предположительно, земляная уэта. Однако, возможно, и заблудившаяся древесная. Но точно не гигантская уэта, те не умеют прыгать». Хелен посмотрела на подругу так, словно та сбежала из лечебницы для душевнобольных. «И это самец», — на случай, если ты захочешь его как-нибудь окрестить. Гвинейра захихикала. «Не пугайся, Хелен. Они отвратительны, но не причинят тебе никакого вреда. Просто вынеси эту тварь из дома и...» «А ее нельзя убить?» — спросила Хелен дрожащим голосом. Гвин покачала головой. «Не стоит и пробовать. Это невозможно. Говорят, даже если их сварить, ничего не получится, хотя этого я еще не пробовала. Лукас может говорить о них часами. Это, так сказать, его любимые животные. У тебя есть стакан или что-то вроде того?» Один раз Гвинейра уже видела, как Лукас ловил уэт, и теперь ловко накрыла огромное насекомое банкой из-под варенья. «Поймался», — обрадовалась девушка. «Если нам удастся закрутить банку, я смогу отвезти его Лукасу в подарок». «Не шути, Гвин. Я думала, он джентльмен». Хелен потихоньку приходила в себя, но все еще не могла отвести взгляда от удивительного и отвратительного гигантского насекомого, пойманного Гвинейрой. «То, что Лукас джентльмен, не исключает его интереса к подобным существам», — ответила Гвин. «У мужчин странные пристрастия». «И не говори». Хелен подумала о ночных забавах Говарда. Он предавался им почти каждый день, кроме того времени, когда у Хелен были месячные. Однако они, единственное, чему она хоть немного радовалась с момента замужества, довольно скоро прекратились. «Заварить тебе чаю?» — спросила Хелен. «Говарду больше нравится кофе, но для себя я купила чай. Дар Джиллинг из Лондона». В ее голосе прозвучала тоскливая нотка. Гвинейра осмотрела бедно обставленное помещение. Два шатающихся стула, вычищенная до блеска, но истертая столешница, на которой лежала Библия для Маури, кипящий котел на жалкой печи. Все это не создавало идеальной атмосферы для чаепития. Она подумала об уютном доме миссис Кендлер, затем решительно покачала головой. «Заварить чай мы можем и позже. Сначала ты научишься управлять мулом. Я дам тебе, ну, скажем, 3 урока верховой езды, а после этого встретимся в Холдоне». Мул оказался не очень-то сговорчивым. Когда Хелен пыталась притронуться к нему, он убегал и кусался. Женщина облегченно вздохнула, завидев Фрети, Ронга и еще 2 детей Маури. Раскрасневшееся лицо Хелен, ее проклятие и безнадежные попытки поймать мула дали Маури очередной повод похихикать. Но затем Ретти за несколько секунд взнуздал животное. Он также помог Хелен надеть на мула седло, пока Ронгу кормила животное бататом. Но после этого женщине уже никто не мог помочь. Взбираться на мула Хелен нужно было самой. Гвинейра сидела на ограде выгона, пока Хелен пыталась заставить животное вести ее вперед. Дети снова затряслись от смеха, ибо мул не потрудился сделать и шагу. Только после того, как Хелен толкнула его в бок, он издал некое подобие стона и сдвинулся с места. Однако Гвинейра была недовольна. «Так ничего не получится. Если ты будешь его пинать, он не станет идти вперед, а только разозлится». Гвинейра, сидевшая на деревянной изгороди как надзиратель, старалась придать своей речи больше выразительности и для этого дирижировала при помощи плетки. Уважение девушки к правилам приличия выражалось лишь в том, что она поджала ноги, пытаясь ловко спрятать их под платьем для верховой езды, что делало ее позу небезопасной. При этом все ее ухищрения были просто-напросто ни к чему. Язвительно ухмыляющиеся дети вряд ли стали бы смотреть на ее ноги, даже если бы их внимание не было полностью занято событиями, которые разыгрывались в загоне. Ведь их матери все время бегали босиком в укороченных юбках и даже полуголыми. Но Хелен сейчас об этом не думала. Она была слишком сосредоточена на том, чтобы заставить упрямого мула подчиниться ей. Оставаться на его спине Хелен удавалось на удивление легко. Старое седло Говарда было удобным и не позволяло ей свалиться со спины животного. Однако, к сожалению, ее мул так и норовил сделать по-своему и останавливался возле каждого куста. «Если его не пинать, он совсем перестанет двигаться», — пожаловалась она и снова ударила шпорами по ребрам мула. «Может, если ты дашь мне палку, я могла бы его бить?» Гвинейра закатила глаза. «И как только люди нанимали тебя гувернанткой? Бить, пинать? Разве так ты обходишься со своими детьми?» Она бросила взгляд на хихикающих маленьких маури, которым явно нравилась борьба их учительницы с мулом. «Ты должна любить мула, Хелен. Сделай так, чтобы ему нравилось работать на тебя. Ну же, скажи ему что-нибудь приятное». Хелен вздохнула, задумалась и неохотно наклонилась вперед. «Какие у тебя красивые мягкие ушки!» — проворковала она и попыталась погладить огромные уши мула. Мул отреагировал на сближение яростной попыткой укусить ее за ногу. Хелен от страха чуть не свалилась со спины животного, а Гвинейра от смеха с забора. «Любить!» — пробормотала Хелен. «Он меня, похоже, ненавидит». Один из старших детей Маури сделал замечание, принятое остальными ехидным смехом. Лицо Хелен залилось краской. «Что он сказал?» — осведомилась Гвин. Хелен кусала себе губы. «Всего лишь цитату из Библии», — пробормотала она. Гвин восхищенно закивала. «Если ты можешь заставить этих озорников добровольно цитировать Библию, то сможешь заставить двигаться даже осла. Мул — твой единственный шанс бывать в Холдоне. Как его, собственно говоря, зовут?» Гвинейра размахивала плетью, но, очевидно, не собиралась предоставить ее в распоряжение подруги, чтобы та могла привести мула в движение. Хелен поняла, что придется дать мулу имя. После урока верховой езды подруги все же выпили чаю, и Хелен рассказала Гвин о своих маленьких учениках. «Ретти, старший мальчик, очень живой, но довольно-таки дерзкий. Аронга восхитительна. В принципе, это милые дети. Весь народ Маури очень дружелюбный». «Ты уже неплохо говоришь на языке Маури», — с восторгом заметила Гвин. «Я, к сожалению, знаю только пару слов. Но у меня нет времени учить язык. Я слишком занята». Хелен пожала плечами, но все равно обрадовалась похвале. Я и раньше учила языки, поэтому легче усваиваю язык маори. Кроме того, мне не с кем больше поговорить. Если я не хочу стать отшельницей, мне просто необходимо знать язык местного населения. «А разве ты не общаешься с Говардом?» — спросила Гвин. «Общаюсь», — кивнула Хелен. «Но мы... у нас не так уж много общего». Внезапно на Гвин нахлынуло чувство вины. Хелен на ее месте наслаждалась бы долгими разговорами с Лукасом об искусстве и культуре, не говоря уже о его игре на фортепиано и живописи. Гвинейра должна была благодарить судьбу за такого изысканного супруга, но она чаще всего испытывала в его обществе лишь скуку. «Женщины в поселке тоже очень отзывчивые», — продолжала Хелен. «Интересно, есть ли среди них повитуха?» «Повитуха?» — воскликнула Гвин. «Хелен, только не говори, что ты... Это невероятно! Ты беременна, Хелен?» Хелен подняла измученный взгляд. «Я точно не знаю, но миссис Кендлер вчера пристально посмотрела на меня и сделала пару замечаний. Кроме того, я иногда чувствую себя... странно». Женщина покраснела. Гвин хотелось все знать наверняка. «Значит, Говард... Я имею в виду, он делает то, что необходимо для...» «Думаю, да», — прошептала Хелен. «Он делает это каждую ночь. Не знаю, смогу ли я к этому когда-нибудь привыкнуть». Гвин закусила губу. «А почему нет? То есть это больно?» Хелен посмотрела на подругу, словно на полоумную. «Конечно, Гвин. Разве твоя мать не рассказывала тебе об этом? Но мы, женщины, должны терпеть. Почему ты вообще спрашиваешь? Неужели тебе совсем не больно?» Гвинейра медлила с ответом, пока Хелен не сменила тему на менее щекотливую. Но реакция подруги подтвердила догадки Гвин. Они с Лукасом явно делали что-то не так. В первый раз девушка спросила себя, все ли с ней в порядке. Хелен назвала мула Непомуком и начала задабривать его морковью и бататом. Уже через несколько дней, как только молодая женщина показывалась на пороге дома, мул приветствовал ее оглушительным ревом. А потом с молниеносной скоростью пробегал через весь загон, чтобы дать ей надеть на себя уздечку. Ведь до и после этого ему перепадало вкусненькое. Гвинейра осталась очень довольна третьим уроком верховой езды, и в один прекрасный день Хелен собралась с духом, оседлала Непомука и направилась в Холден. Женщина чувствовала себя так, будто пересекла как минимум океан, когда наконец-то направила мула по улице селения. Он сразу же устремился к кузнице, потому что там обычно его дожидались овес и сено. Кузнец оказался дружелюбным мужчиной и пообещал Хелен присмотреть за животным, пока она проведает миссис Кендлер. Миссис Кендлер и Дороти не скупились на похвалы, а Хелен грелась в лучах своей новой свободы. Вечером она побаловала Непомука дополнительной порцией овса и маиса. Он дружелюбно пофыркивал, и Хелен вдруг показалось, что считать его милым не так уж и сложно.